Поистязав технику несколько минут, Леха отключил ее от греха подальше. А может, Третья мировая началась? Применили буржуины какое-нибудь хитрое оружие, выводящее все отечественные компы из строя, чтобы мы своим ядерным кулаком направо-налево отмахиваться не начали. Может, пора на мобилизационный пункт бежать? Или куда там в таких случаях положено? Размышлял Алексей, терзая мобильник. Еще с утра он посредством коммуникатора сделал несколько звонков, а теперь даже привычного абонент недоступен, не слышно. Индикатор показывал, что соединения с сетью нет. Нет, так не бывает, сам себя поправил кочевник. Случись такое, сейчас бы по городу автомобили МЧС раскатывали с громкоговорителями и призывали народ к спокойствию. А что мы имеем? Он взглянул вниз на абсурдную картину, имеющую место быть прямо под окнами его квартиры. Вот уже полчаса на автотрассе творилось нечто невообразимое. Недавно образовавшаяся пробка, возникшая вследствие цепной аварии и первоначально состоявшая из 6 разнокалиберных машин, выросла в десятки раз. Теперь почти вся проезжая часть и даже пешеходные дорожки оказались запружены столкнувшимися автомобилями. Исправно работавший механический хронограф показал, что время подошло к часу пик, когда большинство великоамурцев разъезжается с работы в предвкушении ужина. «Нет, ну, японский ты городовой, хвостом тебя по лбу! Вы где глаза забыли, идиоты?» — негодующе высказался кочевник, когда еще 2 машины подъехали к затору с разных сторон и, не снижая дозволенной ПДД в черте города скорости, протаранили крайние автомобили. В кабинах моментально вспухнули подушки безопасности. «Что, снова? Может, у них флешмоб такой?» — поразился кочевник, наблюдая, как новые участники дорожно-транспортного происшествия медленно выбираются из салонов авто. 3-дверную малолитражку покинул обсыпанный белой пылью мужик, а из мини-вена выкарабкивались несколько цыганок в ярких многослойных одеждах. Пострадавшие, против ожидания, не махали руками, не осматривали повреждения своих, кстати, недешевых автомобилей, не орали в коммуникаторы, призывая на помощь милицию и страховщиков. Нет, они просто направились прочь. Там, на грязной прошлогодней траве обочины, уже лежали несколько десятков человеческих тел, до этого своим ходом перебравшихся на газоны из покореженных транспортных средств. Многие, как видел кочевник, не разбирая дороги, наступали на лица и конечности попадавшихся по пути людей. Цыганки, надо отдать им должное, не разбрелись кто куда, а очень организованно упали там, где остановились, на асфальте пешеходной дорожки. Мужчина, напоминавший обвалявшийся в муке вареник, целенаправленно доковылял до ближайшей березки и опустился рядом с ней, прислонившись к стволу спиной. «Правильно. Так больше шансов, что не затопчут, значит, соображалка еще работает. Но как все эти аварии объяснить? Они что, про тормоза все одновременно позабыли?» — подумал кочевник и постановил, что пора разобраться в обстановке, взглянув на нее поближе. Подобно большинству современников, Алексей не чурался массовой культуры и за свою жизнь просмотрел добрую дюжину триллеров о конце света и прочих страшных катаклизмах. Общие симптомы ситуации, разворачивающейся вокруг, оказались именно такими, как ее рисовали голливудские чародеи. До полноты картины не хватало ядерного гриба, медленно вырастающего над горизонтом, или миллионов кровожадных зомби, слоняющихся окрест в поисках поживы. Поэтому Леха-кочевник решил экипироваться серьезно. Чесноком и осиновыми колями запасаться, конечно, не стал. Но вот в остальном... «Никогда не думал, что до этого дойдет», — пробурчал он, снимая с черной полированной подставки короткий японский меч вакидзаси. Добытый неведомым образом в одном из путешествий по святым буддистским местам, этот осколок эпохи самураев являлся предметом зависти всех друзей кочевника. Алексей нажал на расположенную рядом с небольшой квадратной цубой кнопку и легко освободил клинок из ножен. Темная полоска высокоуглеродистой стали, создающая непревзойденное по остроте лезвие, ощутимо контрастировала с матовыми металлическими накладками, наваренными на нее для защиты от коррозии и придания оружию гибкости. Кочевник протер меч мягким шелковым платком, спрашивая себя, не сошел ли он в самом деле с ума, решив, что сегодня может возникнуть реальная необходимость им воспользоваться. Но выйти на улицу безоружным? Нет, иногда лучше, как говорится, перебдеть. Поэтому он решительно вернул оружие в ножны и закрепил их за спиной с помощью нехитрой системы ремешков. Подумав, добавил на пояс визитную карточку святогорских ножевиков, короткий, кривой и только один, с односторонней заточкой по вогнутой части лезвия. В рукаве новенькой длиннополой кожаной куртки привычно разместилась полуметровая нагайка с плетеным между кожаных полосок стальным тросиком и 10-граммовой гаечкой на конце. Чтобы изготовить нагайку к бою, хватит секунды. Только потяни за неприметно болтающийся в запястье левой руки темлячок. Осмотрев себя висящим у входа зеркале, Алексей поймал собственный растерянный взгляд и, чтобы оставить сомнения за спиной, быстро вышел на лестничную площадку. Неприятные чудеса начались прямо у порога. Безобидная старушка, божий одуванчик из соседней квартиры, лежала на полу, неловко подвернув обутую в стоптанный сапог ногу. Вокруг нее в изобилии валялись рассыпавшиеся из авоськи крупные восково-желтые китайские яблоки. «Что с вами, Марь Павловна?» Склонившись над соседкой, Алексей проверил пульс и облегченно вздохнул. «Жива». Очень уж ему не понравилась в первое мгновение неестественная поза пожилой женщины. Ключи от квартиры Марии Павловны обнаружились торчащими в замочной скважине. Наверное, она как раз собиралась войти домой, когда ее прихватил странный недуг. Тем лучше. Избавленный от необходимости обыскивать карманы и потрепанную дамскую сумочку, Алексей быстренько перенес соседку домой и уложил на продавленный диван в комнате, наверняка гостиной. «Хочу есть!» — заорал кто-то у него за спиной громким противным голосом. Алексей резко обернулся и угрожающе возрился на громадного попугая, разгулившего по круглому, накрытому кружевной скатеркой, столу. Птица, чувствовавшая себя полноправным жильцом этой квартиры, встопоршила хохолок и повторно озвучила свое желание. Кочевник хмыкнул и протянул попугаю яблоко, ненароком подобранное на лестнице. «Спасибо», — сказала учтивая птица, и, так и не взяв угощения, завалилась на бок. «Не за что», — ошарашенно ответил Алексей, наблюдая, как попугай замирает с подогнутыми груди лапками. Оставалось надеяться, что он просто уснул, так же, как его хозяйка. Кочевник раздраженно выцарапал из ушей бусины наушников и отключил плеер, непрерывно звучащий на фоне навязчивого музыкального сопровождения мантра «О мани падме хум» начала вдруг злить. И тут же по ушам ударила тишина. Пребывая в легком ступоре, кочевник вновь вышел на площадку и захлопнул за собой двери. Постоял, прислушиваясь, и еще раз поразился полному отсутствию каких бы то ни было звуков. Происходящее нравилось ему все меньше. «Интересно, а почему я не валяюсь сейчас в отключке, как все остальные?» — подумал Алексей, и, решив, что лифтом в такой ситуации пользоваться неосмотрительно, неторопливо спустился во двор по лестнице.